Глава четвертая. Зарит сидела на коне, спина ее была напряженно выпрямлена. Она знала, что если расслабиться хоть на секунду, то разрыдается. Впереди ехал на боевом коне Северн. На нем были 60-фунтовые доспехи, и по его виду нельзя было сказать, что он чувствует или думает. Вокруг них сгрудились люди Северна, а подальше толпа крестьян хохотала и отпускала шуточки. Утром Зарит гордо ехала позади брата. Она гордилась честью нести знамя перегринов, имевшее в длину 8 футов. Но когда они приблизились к поместью маршалов, им пришлось остановиться. Перед ними предстали стройные ряды роскошно убранных рыцарей. Их доспехи, полускрытые, отороченные мехом, богато отделанной одеждой, были расписаны прекрасными узорами или же сверкали на солнце серебром. Шлемы рыцарей были украшены плюмажами и изображениями голов животных и птиц. Зарит даже задохнулась, посмотрев на окружающих и сравнив их со своими спутниками. Доспехи Северна были покрыты ржавчиной и вмятинами, а на его коне вместо сверкающей попоны только старое седло. Доспехи его спутников выглядели еще хуже, а туника Зарит была грязна и в некоторых местах протерлась. «Мы не сможем принять участие в этой процессии», — шепнула она Северну. Подняв забрало, он повернулся к ней. «Красивая одежда еще не делает мужчину воином. Ты, Перегрин, помни об этом». И, опустив забрало, брат отвернулся. «Да, я Перегрин», — подумала Зарит и выпрямилась. «Северн победит всех, и их одежда не имеет ровным счетом никакого значения». Северн поднял руку, и рыцари перегринов направились вслед за ним к полю, где должен был проходить турнир. Вдоль дороги стояли крестьяне, пришедшие за много миль, чтобы посмотреть на роскошно одетых участников турнира и насладиться зрелищем поединка. Когда они заметили перегринов, то принялись хохотать и показывать пальцами. Зарит смотрела прямо перед собой, не осмеливаясь взглянуть на зрителей. «Они ничего не значат для меня», — думала она, — «главное — предстоящие поединки». У выхода на поле все участники турнира остановились, и Герольд маршала выкрикнул имя первого, кто должен был предстать перед семьей маршала и королем. Зарит считала, что все участники процессии просто проедут верхом перед трибунами. Но то, что она увидела, заставило ее в изумлении открыть рот. Она была потрясена. Первого рыцаря звали Гренвиль. Он был одет в черный бархат, а доспехи его украшала золотая насечка. Рыцаря окружали юные пажи, также одетые в черное с золотом. Впереди шествовали 4 трубача, возвестившие о его прибытии. За трубачами шли 15 очаровательных юных девиц в шафранно-желтых платьях. В руках они несли корзинки и бросали розы под ноги коня Гренвиля. «Лошади истопчут все цветы», — заметил Северн. И Зарит согласилась с ним. Ей хотелось ощутить свое превосходство, но, глядя по сторонам, она видела, что даже торговцы одеты лучше перегринов, и жалела, что ей позволили отправиться на турнир. Когда появились остальные участники процессии, Зарит поняла, что устроенный Гренвилем спектакль весьма скромен. Перед некоторыми участниками разыгрывались целые театрализованные представления. Других сопровождали оркестры. перед одним из участников шестерка чудесных вороных коней везла огромную плоскую повозку, на которой стоял человек, наряженный святым Георгием, и пытался поразить копьем 20-футового зеленого дракона. Дракон злобно шипел. Видя все это, Зарит опустила голову. Может, если закрыть глаза и очень сильно захотеть, она очутится дома, далеко от грозящего Перегрином унижения. Сидящие на трибуне зрители аплодисментами встречали каждого рыцаря. Интересно, будут ли они смеяться, увидев Перегринов? «Эй, ты!» Зарит повернулась и увидела мальчика, примерно ровесника. Он смотрел на нее, протягивая красивую тунику красного бархата. «Что это?» — поинтересовалась она. «Это от моего хозяина», — сердито пояснил мальчик. «Он приказал отдать это тебе». «Милосердие», — подумала Зарит, и гордо выпрямилась. «Скажи своему хозяину, что мне ничего от него не нужно». «Судя по твоему виду, тебе нужно все!» Не раздумывая, Зарит вынула ногу из стремени и так ударила мальчишку в грудь, что тот повалился на землю. «Веди себя пристойно!» — прикрикнул Северн, выплескивая на сестру свое недовольство сегодняшним днем. «Но он предложил», — начала Зарит и смолкла, увидев мужчину, который помогал мальчику встать. Он был прекрасней всех, кого она видела до сих пор. Светлые волосы, белая кожа, голубые глаза, серебряные доспехи и костюм из белого шелка, отделанный серебряными розами. Глядя на него, Зарит даже приоткрыла рот. «Простите моего оруженосца», — сказал рыцарь. Его голос обволакивал Зарит, как горячий мед. «Тунику послал я, решив, что, возможно, вы случайно лишились ваших нарядов. Я хотел помочь вам. Зарит не могла сказать ничего вразумительного. Раньше она не знала, что мужчина может быть так хорош собой. «Мы не нуждаемся в милостях», — заорал Северн. «У нас есть все, что нужно для того, чтобы сражаться. Я не какой-нибудь модник, чтобы украшать себя перед боем цветами», — чванливо заявил он. Мальчик, которого перед этим Зарит сбила с ног, ощетинился, как котенок. «Ты не знаешь, с кем разговариваешь», — взвизгнул он. «Это Кальбран! Он вышибет тебя из седла прежде, чем ты будешь включен в списки участников. Джейми!» — резко произнес Кольбран. — «Оставь нас!» Мальчик вызывающе взглянул на Зарит и отвернулся. «Простите его», — обратился Кольбран к Северну. «Он очень молод, и это его первый турнир». Северн промолчал, не отводя взгляда. Кольбран улыбнулся Зарит, и она чуть не упала с коня. Его улыбка напоминала луч солнца в дождливый день. «Я вовсе не хотел оскорбить вас. Желаю удачи». Зарит смотрела, как он отошел, как легко вскочил в седло. Его белый конь был также украшен белой тканью с серебряными розами. Она все еще, склонив голову, наблюдала за Кальбраном, когда Северн ударил ее по плечу с такой силой, что чуть было не вышиб из седла. «Прекрати так смотреть!» — проворчал он. Зарит постаралась подчиниться, но это было нелегко. Она продолжала смотреть на Кальбрана. Перед ним шли 6 человек с арфами, за ними 6 трубачей, следом 6 рыцарей на белых конях везли оружие Кальбрана. Кальбран ехал один. Его оруженосец и сопровождавшие его слуги остались позади. Все люди Кальбрана, начиная от музыкантов и кончая рыцарями, носили белую одежду, отделанную серебром. Зарит решила, что их выход выгодно выделяется на фоне предыдущих красочных представлений. Девушка вздохнула. Не только сам Кальбран был прекрасен, но и его лошадь, и его одежда, и его... «Поехали!» — сказал Северн. По его голосу Зарит поняла, что он сердится. Она выпрямилась. «Лучше пройти через это вместе», — решила она. Северн был зол. Их имя назвали последним, и он видел, что многие зрители уже покидали трибуны. Наступало время обеда, и они, взглянув на перегринов и увидев, что на пышное зрелище здесь нечего рассчитывать, решили, что перегрины не стоят их внимания. Его гнев все рос. Эти люди судят о мужчине не по умению владеть оружием, а по блеску его одежд. С каких это пор человек оценивается по нарядам, а не по делам? Милосердие Кальбрана оказалось последней каплей. Северн дождаться не мог списков участников. Он представлял, как вышибет этого жалостливого парня из седла и посмеется над ним. Северн подал своим людям знак следовать за ним и ждал сигнала Герольда, приглашавшего перегринов проехать перед трибунами. Он заметил, что Герольд дожидается, пока семья маршала покинет трибуну. Когда Северн увидел, что леди Энн уже встает с места, он решил не ждать более. Даже если никто больше не захочет смотреть на него, пусть посмотрит хоть она. Разве не была ему обещана награда за то, что он спас ее жизнь? Швырнув шлем на землю, Северн пришпорил коня, не обращая внимания ни на крики Герольда, ни на хохот окружающих, и поскакал по направлению к прелестной леди Энн. Заслышав топот копыт его боевого коня, все замерли на местах. Северн заметил, что рядом с леди Энн стоит какой-то мужчина, но не обратил внимания на него. Он наклонился вправо и, сжав ногами бока коня, обхватил правой рукой талию леди Энн и поднял ее. Он пытался поцеловать девушку, но после многочасового пребывания в шлеме под палящими лучами солнца его лицо стало таким потным, что губы лишь скользнули по щеке Энн. На противоположном конце турнирного поля он остановил коня и с видом победителя опустил девушку на землю. «Я получил обещанную награду», — громко произнес Северн, обращаясь ко всем присутствующим. Глаза леди Энн лихорадочно блестели. Казалось, она собиралась что-то сказать, но он, не дожидаясь, уехал. Позже она сможет сколько угодно шептать ему признание в любви. Он уехал, не оглядываясь, и не видел лиц окружающих, но смеха не было слышно. Он таки заставил их замолчать. Увидев, как брат, нарушив все правила церемонии, поскакал вперед и умыкнул леди Энн буквально из-под носа ее отца, Зарит принялась молиться, чтобы Бог послал ей мгновенную смерть. Что случилось с Северном? Зарит почти ничего не знала о правилах турнира, но понимала, что его поступок просто ужасен, да, ужасен. Они тихо проехали бы мимо трибун, возможно, над их бедной одеждой посмеялись бы, но теперь... Зарит взглянула на леди Энн, которая стояла там, где Северн ее оставил, и сжимала кулаки. Она видела, что девушка в бешенстве, да в таком, что способна убить любого. Люди вокруг молчали. Они были слишком ошеломлены, чтобы издать хотя бы звук. Затем слева от Зарит раздался громкий самодовольный смех, и, повернувшись, она увидела Джейми. Он был в чистенькой, аккуратной белой тунике и штанах. Наконец-то Зарит нашла, на кого излить свой гнев. Она направила коня в его сторону, склонив знамя перегринов так, словно это было копье. Глаза мальчишки в ужасе расширились, и он бросился бежать. Длинное знамя тащилось по земле, путаясь в ногах коня. Конь споткнулся, и Зарит, подавшись вперед, перелетела через его голову и плашмя приземлилась на спину. На несколько секунд она потеряла способность дышать и мыслить и лежала, глядя в небо. Первое, что она услыхала, — взрыв смеха. Над ней наклонился Джейми. Он хохотал, упершись ладонями в колени, ему вторили остальные. Зарит не могла пошевелиться. «Прекратите!» — раздался чей-то голос, и, взглянув наверх, она увидела наклонившегося к ней Кальбрана. В белом с серебром наряде он казался ангелом. «Ты ранен, мальчик?» Зарит покачала головой и улыбнулась, когда он протянул руку, чтобы помочь ей встать. «Вот и хорошо», — улыбнулся в ответ Кальбран, — «дай-ка я осмотрю тебя». Он взял ее за плечи и повернул, отряхивая от пыли. Его прикосновения казались такими приятными, что Зарит готова была умереть от счастья. Она взглянула ему в лицо, в эти голубые-голубые глаза, и почувствовала, что у нее подкашиваются ноги. «Мне кажется, что ты все-таки ранен», — заключил Кольбран и поднял ее на руки. «Это уж слишком!» Зарит потеряла сознание. Энн Маршалл умылась холодной водой и посмотрела в металлическое зеркало, висевшее на стене. Лицо стало красным. Она нещадно терла его, стараясь смыть следы прикосновения Северна. У нее болели ребра там, где он схватил ее. Кожа была содрана прикосновением его доспехов. В ушах все еще звенел хохот. Люди смеялись, когда она не знала, как назвать Северна. Он унизил ее. Выставил на посмешище перед сотнями людей. Даже мерзкий старик муж Кэтрин смеялся над ней. Взглянув в зеркало, Энн увидела, что ярость в ее глазах уступила место слезам. О, если бы она могла остаться во Франции вместе с матерью, если бы она могла не приезжать в эту варварскую страну, где мужчины мало чем отличаются от животных, если бы... Она не успела закончить свою мысль. Дверь ее комнаты распахнулась, и вошел отец. Он даже не постучал. Хью Маршалл никогда не выказывал ни малейшего уважения к своим дочерям. «Гости обедают внизу и хотят видеть мою незамужнюю дочь», — сказал он. «Мне нехорошо», — честно призналась Энн. «Я не смогу есть». «Ты будешь есть, даже если мне придется силой заставить тебя. Мне не нужна дочь, которая дуется из-за того, что до нее дотронулся мужчина». Энн даже забыла о своем дурном настроении. «Мужчина? Этот варвар, язычник! Ты назвал это животное мужчиной? Собаки и те способны чувствовать больше, чем он!» «Ты не способна отличить мужчину от собаки», — фыркнул Хью. «Вы, женщины, превратили турниры, служащие для подготовки к войне, в показы мод. Если предоставить вам выбор победителя, им станет тот, у кого больше всего перьев на шлеме, да золото на сбруи, а этот мальчишка Перегрин...» «Перегрин?» — задохнулась от возмущения Энн. «Так это он? Мне стоило самой догадаться. Это брат мужа, бедные леди Лианы. Неудивительно, что они женаты всего 2 года, а она уже родила ему сына, и на подходе второй. У этих перегринов всегда рождаются сыновья». «В жизни есть вещи поважнее сыновей», — огрызнулась Энн. Хью Маршалл шагнул к дочери. Но Энн заставила себя не отшатнуться. «Я не собираюсь воротить от него нос. И, возможно, тебе придется присоединиться к леди Лиане и рожать сыновей от Перегрина». «Нет!» — у Энн перехватило дыхание. «Пожалуйста!» — начала была она, но смолкла. «Она ни о чем не станет просить своего отца». Энн расправила плечи. «Вспомни», — подбодрила она себя, — «против его силы надо использовать свой ум. Если тебе нужны глупые внуки, то, конечно, ты должен выдать меня замуж за этого человека. Разумеется, король захочет видеть за своим столом одного из перегринов. То, что мы сегодня видели, не оставляет никаких сомнений в том, что при дворе он будет как нельзя кстати. Возможно, это не имеет для тебя значения, и тебе будет приятно посмотреть, как над твоими внуками смеются, и ты попросишь его величество пригласить этого невежу ко двору». Хью смотрел на дочь. Он не выносил умных женщин и не терпел, если они говорили что-нибудь, чего он не в силах был понять. Его мать была точь-в-точь такой же. Ее язычок работал вдвое быстрее, чем его мозги. Когда она попросила его разрешения вернуться к своим родным во Францию, он очень обрадовался. Но нельзя давать понять своей чересчур умной дочери, что ее речи смутили его. «Если я увижу, что ты выказываешь нерасположение к этому человеку, тебе придется пожалеть об этом», — предупредил Хью дочь и быстро вышел. «Надо выдать эту ведьму за самого сурового мужчину, чтобы не отбилась от рук», — подумал Хью. «Ей нужен мужчина, который укоротит ее язычок. Но она знает, что Хью хочет иметь внуков. Ему не суждено было увидеть сыновей, и теперь он надеялся, что дочери подарят ему внуков. Здесь, как ни горько было признать, эта девчонка была права. Он не хотел бы, чтобы его внуки стали посмешищем на турнирах. А при виде этих неумытых перегринов даже король неодобрительно прищелкнул языком». Хью скривился. «Чертова девка! Если он и ненавидел кого-либо сильнее, чем умных женщин, так это женщин, которые оказывались правы». Он быстро спустился по лестнице. Через 3 дня он найдет девчонке мужа и избавится от нее. Пусть муж разбирается с ней, а с него уже достаточно ее острого язычка. Энн облегченно вздохнула, избавившись от отца. Ей удалось взять его в руки, но ненадолго. Быстро приводя себя в порядок, она думала о том, что не всегда сможет найти нужные слова, чтобы успокоить его. Отец столь же глуп, как и зол, и в один прекрасный момент может оставить в стороне все доводы разума и действовать по-своему.